В сегодняшней передаче африканская птица, которую зовут общественный ткач, поделится своим опытом строительства многоквартирных гнезд. А затем вы услышите о том, как разные животные реагируют на холод и жару. В Африке посреди степи стоит развесистое дерево акация. На дереве этом висит не то стог сена, не то крыша соломенная, не могу догадаться я. Подхожу поближе, гляжу, в ту большую, висящую на дереве скирду, птицы чирикая залетают. Спрашиваю у них: «Вы живете тут?» «Да, это наш дом, мы в нем проживаем». «И вы сами построили этот ваш дом?» «Конечно, сами». «Потрясающе! Никогда не видала таких огромных гнезд. Сколько же вас, птичек, в этом гнезде живет?» «В этом гнезде живет 300 птичьих семей». «300 птичьих семей? Ничего себе!» «Да, и у каждой семьи своя маленькая квартирка». «Отлично! Скажи, птичка, а какого размера это ваше многоквартирное гнездо? Наверное, 4 метра в ширину?» «В ширину 4,5 метра, а высотой 3 метра». «Высотой 3 метра? Огромного размера! И как только оно на дереве держится и не падает?» «Не упадет! Мы его прочно прикрепили и прочно смастерили». «Интересно, а не могла бы ты рассказать мне о том, как вам, маленьким птичкам, удалось такое гигантское гнездо соорудить?» «Как удалось? Всем вместе нам дружно работать пришлось». «А как тебя зовут? Ты мне очень воробья напоминаешь». «Зовут меня Общественный ткач». «Общественный ткач? Почему тебя так назвали?» «Общественный, потому что мы все сообща в одном гнезде живем». «А ткач почему?» «А ткач я, потому что мы из длинных трав свое гнездо плетем. Вроде бы ткем из них его. Так плести гнезда нас научил создатель природы». «Понятно». «Да, а что на воробья я похож, это ты верно приметила. Если хочешь знать, мы и воробьи принадлежим к одному семейству птиц». «Ах, вот в чем дело, теперь ясно. А то я смотрю, оперение у тебя, общественный ткач, почти точно такой же расцветки, как и у воробьев». «Верно. И расцветка у меня почти такая же, и питаюсь я, как и воробей, семенами и насекомыми. А размером я чуть-чуть поменьше воробья». «Размером-то ты поменьше, а гнезда строишь такие огромные». «Я ж тебе сказал уже, такие большие гнезда у нас получаются, потому что мы их вместе сообща строим. Ведь недаром нас зовут ткачами общественными». «Ясно. Ткач, расскажи, пожалуйста, как вы строите?» «Хорошо. Вначале мы здесь, в африканской саванне, находим себе дерево подходящее». «Размером побольше?» «Да, побольше и покрепче, чтобы его ветви под тяжестью нашего гнезда не сломались». «Понятно». «Ну вот, а потом лучше, если дерево отдельно стоит, и если оно с колючками, как вот эта акация». «На таком дереве безопаснее гнездо строить?» «Да, строить и потом жить». «Значит, вы, птицы-ткачи, умеете различать деревья, умеете находить дерево, подходящее для сооружения вашего огромного гнезда? Конечно, это умение нам дал наш Создатель. Согласна. Скажи, птица-ткач, из чего вы строительство начинаете? Найдя подходящее дерево, нужно найти подходящую траву. Подходящую траву? Да, с длинными и прочными стеблями. Ага, нужный стройматериал? Верно, и его требуется очень много, так что мы всей стаей за ним летаем. Значит, все будущие жители вашего многоквартирного гнезда участвуют в строительстве? Конечно, а как же? Начинаем мы, птицы-ткачи, свою работу с крыши. С крыши? Да. Главное, вначале соорудить прочную, водонепроницаемую крышу. Крыша вашего гнезда похожа на купол или шатер, сделанный из соломы. Правильно. И важно, чтобы шатер этот на ветвях дерева прочно держался. И вниз не падал. Вот именно. Поэтому строим мы его так. Кладем длинные стебли трав поверх ветвей дерева, а потом эти стебли вместе сплетаем. Другие приносим, вплетаем, потом еще работаем, и постепенно у нас прочная плетеная крыша получается. Понятно. Да. Так вот мы и сооружаем большой и прочный соломенный шатер. Сооружение ваше на довольно большую соломенную хижину похоже. Да. Некоторые путешественники, приезжающие в Африку, принимают наши гнезда за соломенные хижины туземцев. Хижины по непонятной причине привешенные к ветвям деревьев. Вот как? Да, так ваше гнездо и выглядит, особенно издали. Верно. Теперь слушай, что дальше мы делаем. Соорудив прочную крышу, мы к ней снизу, изнутри, пристраиваем односемейные гнезда. Тоже, конечно, из травы их плетете? Да. К крыше шатру снизу приплетаем. Вы под свой шатер 300 отдельных гнезд поместили? Да, мы заполнили ими все внутреннее пространство шатра. А входы в наши гнезда, как видишь, снизу. Выглядит так, что у вашей подвешенной на дереве хижины есть дно со множеством сделанных в нем отверстий. Эти отверстия – входы в наши односемейные гнезда. Значит, в каждое односемейное гнездо ведет снизу длинный вертикальный вход, наподобие трубы. Правильно. И каждая такая плетеная труба приводит в круглое помещение гнезда, в уютную комнатку, тщательно устланную мягкими перышками. И таких комнат 300 под вашей общей крышей? Точно. 300 однокомнатных квартир, в каждой из которых проживает пара птиц-ткачей вместе со своими детками, вылупившимися из яиц. Уютно устроились. Да. Нам, общественным ткачам, наше многоквартирное гнездо нравится. Общая прочная крыша надежно защищает всех нас от сильных ветров и от ливневых дождей. Отлично. Да. И каждый год мы пристраиваем снизу к нашему многоквартирному гнезду новые квартиры. Ах, вот как! Да. Снизу к уже использованным односемейным гнездам мы пристраиваем новые. Интересно. Поэтому-то наше общее гнездо разрастается из года в год и становится таким высоким и огромным. 3-метровой высоты? Да. И в конце концов делается оно очень тяжелым, так что ветви начинают под ним трещать. Тогда приходится выбирать другое дерево и строить на нем новое гнездо. Понятно. Скажи, птица-общественный ткач, А почему вы делаете длинные вертикальные входы, снизу ведущие во все ваши односемейные гнезда? А это для безопасности. Здесь ведь у нас в Африке змей довольно много, и они по деревьям ползают неплохо. Но к нам заползти не могут в наши вертикальные длинные входы, снизу в гнездо ведущие. Да, это им сделать трудновато. Вниз свалятся. Вот видишь, конструкция-то нашего многоквартирного гнезда хорошая. Да, строите вы, птицы-ткачи, свои гнезда разумно. Интересно, а какой-либо другой вид птиц сооружает гнезда подобной конструкции? Нет, только мы, птицы-общественные ткачи, такие плетеные многоквартирные гнезда себе делаем. Даже ни у кого из наших родственников, птиц-ткачей других видов, подобных больших гнезд нет. А ведь разных птиц-ткачей к одному с нами семейству принадлежащих много живет и здесь, в Африке, и на других континентах. Если верить теории эволюции, одинаковые условия существования и естественный отбор должны были бы привести к появлению у родственных птиц примерно одинаковых привычек и навыков. Откуда же тогда такое большое различие в конструкции гнезд, сооружаемых птицами-ткачами разных видов, проживающих в Африке? Да, разница огромная между нашим огромным гнездом и маленькими односемейными гнездами других африканских птиц-ткачей. А почему другие птицы, глядя на вас, общественных ткачей, не перенимают ваш опыт строительства больших многоквартирных гнезд? А потому, что все виды птиц строят свои гнезда в соответствии с имеющимися у них врожденными инстинктами. Значит, вы, птицы, не сами придумываете конструкцию ваших гнезд? Нет, конечно. Нам нашего птичьего разума на это не хватило бы. Конструкции птичьих гнезд иногда довольно сложные спроектировал творец природы. И вас, общественных ткачей, создатель научил строить ваши сложные и прочные гнезда? Конечно. Творец позаботился о нас, научив нас делать такие надежные гнезда. Все это очень интересно. Большое спасибо тебе, птица-общественный ткач, за эту беседу. Пожалуйста. А теперь мне пора домой. Ну что ж, счастливого пути. До свидания, общественный ткач. Счастливо тебе строить. Спасибо. Передачу «В мире природы». Дорогие друзья, узнав о том, как поживает птица, общественный ткач в жаркой Африке, давайте теперь послушаем о том, насколько хорошо разные животные приспособлены к жаре и к холоду. Интересно, как различные животные по-своему защищены от перегрева и переохлаждения. У бобра, например, как это ни удивительно, в роли терморегулятора выступает хвост. В жару многочисленные кровеносные сосуды его хвоста расширены и легко пропускают кровь, охлаждают тело. В мороз наоборот, сосуды хвоста сжимаются, и бобер не мерзнет в своей роскошной шубе. Зимой, после купания в ледяной воде, температура хвоста 5-6 градусов, и ничего, он не отмерзает. Да и отмерзать там нечему. Хвост заполнен розовым жиром и сухожилиями. А из тела дельфинов и китов Излишки тепла уходят через ласты, которые также пронизаны кровеносными сосудами. Здесь остывает кровь. Охладившись, она приносит прохладу всему телу, окутанному теплой жировой шубой. Но ласты не всесильны, и чтобы не умереть от жары в водах тропиков, киты держатся вдали от экватора, никогда не пересекают его. У зайцев и кроликов в качестве холодильника выступают не хвосты, а уши. У зайца-беляка, жителей северных мест, уши небольшие, у русака – средние, а у обитателей теплых краев зайца-толая – прямо-таки огромные. В ушах у зайцев охлаждается кровь. В этом похожи на зайцев слоны. В жару гиганты стараются остудить тело, часто махая ушами. Слоновьи уши тоже своего рода теплообменник. Но одними ушами слон обойтись не может и пускает в ход другие уловки. На всей огромной поверхности толстой слоновьей кожи нет ни одной потовой железы. И еще никакому слону ни разу в жизни не пришлось попотеть, даже на тяжелой работе. Так как слоны не могут потеть, чтобы охладить организм, они норовят спрятаться в тень или поливают себя водой. Всем маленьким зверькам часто приходится дрожать от холода. Им дрожать полезно. При дрожании скелетных мышц выделяется чуточку тепла. А главное, дрожь ускоряет движение веществ, которые активизируют реакции, дающие тепло. Именно с помощью дрожи и лязгающих зубов на полную мощность запускается главная отопительная система, свойственная всем млекопитающим. Антарктические рыбы – интереснейшие существа. Вместо того, чтобы заледенеть на морозе, они преспокойно плавают в антарктических морях, где температура соленой воды обычно минус 1,9 градуса. Измерения показали, что рыбья кровь замерзает при минус 2 градусах. Эта разница в десятую градуса и служит границей между жизнью и смертью. Французские исследователи предположили, что в крови антарктических рыб растворено много солей. Однако, когда подсчитали, сколько соли в крови рыб, оказалось, что она не может спасти рыбу от смерти. Тогда возникло другое предположение. В плазме рыб есть жидкость, препятствующая замерзанию. И действительно, замерзанию крови препятствует особое вещество – гликопротеид. Однако не все рыбы холоднокровны. Но об удивительных рыбах с теплой кровью почему-то редко пишут. Первым о теплых рыбах сообщил английский врач Дэви, который в 1835 году, разглядывая тунца, вытащенного на палубу матросами, обратил внимание, что у этой рыбы красное, как у млекопитающих, мясо. Измерив температуру нескольких тунцов, Дэви пришел в изумление. Рыбы были на 10 градусов теплее воды, из которой их только что вытащили. Что в этом странного? Почему рыбы не должны быть теплее воды? Да потому что вода быстро отбирает тепло. Кому из нас не приходилось дрожать от холода в жаркий летний день, слишком долго просидев в речке или пруду? И можно сказать, что рыбы холоднокровны, потому что не хотят своим туловищем обогревать океан. На него тепла не напасешься. Не хотят рыбы, а все-таки обогревают. Тепло образуется и при трении рыбьего тела о воду, и при работе мышц, и при пищеварении. Это тепло можно было бы сохранить, если бы не рыбья манера дышать. У них кровь остывает в жабрах. Тунцы созданы по-другому. Их кровеносная система изменена таким образом, что сквозь жабры проходит не вся кровь, а лишь ее небольшая часть. Поэтому тунец и может быть теплее воды. зачем же тунцу потребовалось теплое тело? Да для того же, для чего и птицам, у которых нормальная температура тела обычно 40 градусов. Чем теплее мышца, тем быстрее она может сокращаться и этим создавать большую мощность. Так, при потеплении мышцы на 10 градусов ее мощность возрастает втрое. Согласитесь, что и это неплохое подспорье для стремительных тунцов и птиц. Да, важное дело регуляция тепла в организме. И налажена она у рыб, птиц и зверей очень хорошо. Притом у всех по-разному. И это разнообразие, а также разумность, целесообразность, наблюдаемые в мире живых существ, не перестают восхищать ученых. Как, откуда возникло такое удивительное многообразие, такой мудрый расчет в строении живых организмов? Чем больше исследователи изучают природу, тем меньше удовлетворяют их объяснения, которые дает теория эволюции. Разумное, как мы знаем, всегда возникает благодаря разуму. Многочисленные сложные формы живых организмов продолжают свидетельствовать о своем разумном Творце. Дорогие друзья, в сегодняшней программе мы услышали о том, как организмы животных приспосабливаются к изменяющимся температурным условиям. И человека Бог сотворил так, что его организм тоже может приспосабливаться к изменениям температуры. Однако часто в жизни людям приходится переносить не только жару и холод, но также самые разные жизненные условия и обстоятельства, и хорошие, и трудные. В Священном Писании мы находим такие слова апостола Павла: «Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии, научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Да, Христос укреплял апостола Павла, помогал ему во всех многочисленных трудностях и опасностях, которые тот перенес. Христос укрепляет духовно также всех искренне верующих в Него, вселяет в их сердца бодрость и надежду. Иисус Христос обращается ко всем людям, находящимся в трудных обстоятельствах: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».